Глава 4. Оба даторских приграничных форта, контролировавшие северные тракты, были захвачены. Причем во внезапных штурмах участвовали сидгардские наемники. Это недвусмысленно указывало на поддержку Гертера Адайского монархами, граничивших с Цевикским герцогством королевств. Говоря по правде, я запуталась. Вика приняла от Юнты кружку горячего чая и вопросительно посмотрела на Флема. «Объясни хоть бестолковой, кто на ком стоял?» До наступления темноты было еще как минимум 2 гонга, но вся орденская компания остановилась на ночлег. Как Вика и говорила раньше магистру магии, ехать дальше по Фридландскому тракту к захваченному форту они не стали и разбили лагерь на лесной поляне. От этой поляны на запад отходила тропа, ведущая по горным склонам к Адаю, столице герцогства. Этот путь был малохоженным по причинам опасности этих мест из-за обилия тут разбойных банд и невозможности движения повозок по узким, петляющим вдоль деревьев, то поднимающимся круто вверх, то спускающимся резко вниз тропам. Но для неприхотливых лошадок выбранная дорога была вполне проходима, а риски от встречи с разбойниками Вику совсем не страшили. Более того, она сама рассчитывала на скорую встречу с одним из самых известных лесных атаманов, насмешником. Тот, по сведениям нолоторских егерей, чувствовал себя в Куньем ущелье в полной безопасности. А зря. Сибаритствовать путники не стали и разбили на всех 2 шатра. Один для женщин, Вики, Эрны, Миоки, Барки и Юнты с Зурой, другой для мужчин. Флема, Аникара, Клойка, Барка и Дубка с Тариком. Оставлять слуг и браконьера ночевать под открытым небом Вика посчитала неправильным. Как говорится, не май месяц, и Эрна с Флемом с ней полностью согласились. Добрые и душевные люди. Разожгли большой костер для обогрева. Поиск жизни Эрны и дальновидения Вики определили, что никаких гостей им в ближайшее время ждать не нужно. И чуть в стороне костерок, на котором рабыня Флема Зура приготовила обеда-ужин. Вообще за весь день их недолгого сегодняшнего похода они встретили только 2 небольших вьючных каравана – янинских и авелирских торговцев – и еще 4 верховых молодых гронских дворян в сопровождении мальчишки-раба, совершающих поездку в Цинарскую империю. В долгие разговоры Вика и ее орденцы со встречными не вступали, ограничиваясь обычными приветствиями. Тем не менее, насчет гронских благородных Флем был абсолютно уверен, что это очередная группа политических эмигрантов. В Гронской империи уже 10 лет шла велотекущая гражданская смута, и проигравшие в ней предпочитали на время находить убежище в Цинаре. Там их привечали с распростертыми объятиями. Император Федистол пытался за счет найма на службу большого числа иноземцев выстроить противовес своим усилившимся сатрапам провинций. Сгружать всю работу по обустройству лагеря на Тарика и Дубка, разумеется, не стали, как и разведение костров с готовкой пищи. Зура действительно оказалась настоящим мастером-поваром. Казалось бы, дело нехитрое – приготовить из крупы, похожей на рис, мясо, соли, масла и овощей, подобие плова. Но Вика однажды еще в своей прошлой жизни, сама крайне неудачно попробовавшая силы в кулинарном искусстве готовки на костре, старания и умения рабыни оценила. К тому же готовила Зура на хлопковом масле, а именно на нем, как в теории знала попаданка, делается настоящий узбекский плов. После ужина командование похода в лице Вики, Эрны и Флема отделилась от основного коллектива и уселась на перекрещенных бревнах возле Зуриного костерка, где Юнта стала поить их чаем. Да суть конфликта между герцогами понятна. Флем, в отличие от девушек, предпочел вино, а от чая отказался. «Ты же понимаешь, что Гертер Адайский согласился взять в жены виконтессу Жагету Янинскую только по сугубо меркантильным причинам?» «Да», – кивнула Вика, грея ладони поданной рабыней кружкой. «О любви тут говорить не приходится. Юнта, иди помоги Зуре и Тарику с мытьем посуды», – сказала она своей блудливой кошке. «Только смотри, не испорти господину Флему этого замечательного парня. Считай, что он для тебя табу, поняла? А то выдеру, как сидорову козу». Температура воздуха была плюсовая, градусов около 5. Но ощущалась некоторая зябкость, и Вика мысленно поблагодарила лейтенанта егерей за медвежьи шкуры. Сейчас подругам они пришлись как нельзя кстати. Эрна их разговор почти не слушала, блаженствуя и глядя задумчиво в костер. Уж на что попаданке было интересно путешествовать по новому для себя миру в компании своих людей и реализовывать намеченные планы, а бывшая крепостная, похоже, испытывала настоящий восторг от всего, что стало происходить после того, как Единый послал ей Вику. Дело в том, что герцог Янинский в качестве приданого своей дочери обещал взять на себя откуп доходов Снола у цивикского владетеля на 20 лет. Снола? С этого мелкого зачуханного городишки? «Городишко мелкий, это верно», – усмехнулся Орваль. «Вот только именно там платится налог с фридландских товаров, прежде всего шерсти и шерстяных тканей, главной статьи доходов горных владетелей. Герцог Цивикский женат на родной тетке Жагеты, и никто не сомневался, что вопрос с откупом будет решен довольно легко. Но между двумя даторскими владителями что-то не заладилось, и воз и ныне там. Жагета уж скоро 2 года, как герцогиня Адайская, а обещанного приданного так и нет. Не заладилось у бирманских герцогов, или свояки просто решили кинуть своего зятя? Представительница иного, гораздо более продвинутого мира знала просто огромное количество возможностей обмана одних людей другими, поэтому Вика обоснованно засомневалась в версии Жагетиного папы. «Кинуть? Интересное слово», – усмехнулся Флем. «Может, да, а может и нет, я не знаю». Но герцог Гертер решил не разбираться, насколько правдивы объяснения тестя, а самому забрать то, что ему было обещано. Тут еще совпало. Понимаешь, наш добрый король Кальвин, он... Как бы тебе сказать? Да говоришь, как есть, усмехнулась Вика. Флем, дорогой ты мой магистр науки, постарайся, пожалуйста, сделать так, чтобы я никогда из тебя слова клещами не тянула, хорошо? «Режь всегда мне в глаза любую правду матку, даже если ты мне сейчас скажешь, что наш добрый король жаден и лжив, я постараюсь это пережить. Честная пионерская». Она догадалась уже, что дальше скажет Флем, и тот действительно сказал то, что Вика предполагала. Кальвин увеличил таможенные сборы не только на товары, продаваемые из горных королевств в Датор, но и на те, которые по Вене отправляются во Вьежский порт для вывоза в другие страны. Короче говоря, притязания герцога Адайского, если верить тому, о чем все говорят в последнее время, поддержали короли Фридланда и Шройтена, и мне кажется, их аппетиты только одним нолом не ограничатся. В этот момент Эрна отлипла от разглядывания пламени костра. «Вика, мы ведь... наш орден... мы поможем королевству?» – спросила она. «Какому из трех, сестра?» Две пары глаз сукаризной посмотрели на попаданку. «Нашему, конечно», – сказала Эрна. Ее коллега, наставник, друг и любовник поддержал магистра магии энергичным кивком. «Наше – это которое из них?» С любопытством глядя на подругу, поинтересовалась Вика. «Это то, где тебя считали скотиной, хотели изнасиловать, ободрали плетьми и бросили подыхать в вонючую, заполненную мочой и дерьмом яму? или то, где заслуженного ученого, выдающегося мыслителя современности и лучшего наставника молодежи по гнилому доносу завистников уволили с работы и оставили умирать в нищете? Мы про Датор ведь сейчас говорим. Рассматривать под таким углом отношение к родному королевству явно никому не приходило в голову. Выдающийся мыслитель современности даже поперхнулся вином. Госпожа. Ну что, госпожа, и потом. Мы же уже договорились, зови меня Викой. Можешь шефом, я возражать не буду. Мне этот Датор ничего в жизни хорошего не дал. Вика, разумеется, в этот момент имела в виду Неллу и ее тяжелую судьбу. Вы что, оба думаете, что я с серебряной ложкой во рту родилась? Ага. В общем, для меня нет ни Эллина, ни Иудея, в смысле ни берманца, ни фридландца, да и чивирцев со шройтенцами или еще кого. В моем, в нашем ордене все равны в своих возможностях. Ты другу своему обиженному императором тоже послал весточку в Цинар, чтобы он приезжал в Акулий зуб? Уточнила она у Флема и дождалась его утвердительного кивка. Вот видишь? Ну а если он начнет просить за империю, нам что, терять тапки, бежать на помощь императору? Нет, Вика, замотала головой Эрна, он очень плохой. Я слышала, он двух своих сыновей отравил, а дочь... Перестань, прервала подругу попаданка. Я вообще не о том, кто плохой, а кто хороший. Ты мозги включи. Мы вмешиваться в дела владетелей не будем. Кальвин, если ему помочь, будет нам безмерно благодарен год, может два, но и он, и остальные монархи и владетели будут абсолютно точно знать, что Орден Тени – это не нейтральная организация, ставящая своей целью просвещение и познание науки и магии, а значит, что? Правильно, начнут из-под тишка ставить нам препоны. А воевать и враждовать со всеми сильными мира сего – плохая идея. Некоторое время все трое сидели задумавшись. Уважаемый Орваль шевелил губами, как 72-летний старик, а не крепкий, импозантный 40-летний ученый муж. «Шеф, а ты ведь в первых наших беседах немного о другом толковала?» Наконец сформулировал он вопрос. «Да все то же самое, уважаемый магистр науки. Раз уж ты выбрал официальное обращение ко мне, то позволь и я тогда к тебе не по имени», – съязвила Вика. «Для того, чтобы на кого-то или на что-то влиять и воздействовать, вовсе не обязательно ввязываться в драки и быть в каждой бочке затычкой». Они втроем засиделись допоздна, и Вике показалось, что до магистров магии и науки дошел замысел шефа, значит, не жирафы. Их люди старались начальству не мешать, лишь Мёка подходила уточнить, как будет организовано ночное дежурство. Конечно, Вика могла дать команду всем отдыхать, она и в одиночку легко могла заменить и часовых, и сигнальные заклятия, но, как всегда, попаданка не собиралась мешать людям работать. Но все же и тиранить своих людей Вика не стремилась, поэтому отдала распоряжение на поочередное парное дежурство. Дежурный боец должен был ночью патрулировать стоянку, а один из слуг, число которых пока включили исцеленного браконьера, подкладывать угли в жаровни, установленные в шатрах. Дубок чувствовал себя на седьмом небе от счастья. С радостью демонстрировал свои пальцы и вызывался дежурить на всю ночь. Его энтузиазм Вика похвалила, но не поддержала. Десятник егерей Аникар и бывший браконьер были людьми местными и опытными, поэтому ночлег организовали достаточно комфортный. Вика, войдя в шатер, почувствовала под ногами не только войлочное покрытие, но и лапник, который ее люди собирали, пока она беседовала с магистрами. В шатре оказалось на удивление достаточно тепло от жаровин, а спальные места были оборудованы из набитых шерстью подстилок. Разумеется, раздеваться до нижнего белья Вика не стала, но ботфорты сняла и улеглась между Эрной и Юнтой, накрывшись вместо припасенного шерстяного одеяла, подаренной медвежьей шкурой. Перед тем, как отправиться спать, попаданка вместе с подругой одарили всех своих спутников, включая и слуг, таликами целительской магии, что было воспринято с благодарностью. По идее, Вика могла вообще не спать, но решила дать сознанию отдохнуть и погрузилась в сон. Ей хватило 5 гонгов, чтобы полностью выспаться. Скажи ей кто-нибудь в прошлой жизни, что такое возможно, она бы не поверила. «Иди отдохни еще немного», – предложила она Барку, выбираясь из шатра. «Я все равно уже не усну, подежурю вместо тебя. 2 гонга у тебя еще есть». Наемник упрямиться не стал и быстро скрылся в мужском шатре. «Госпожа, я вел себя дерзко и глупо». Воспользовавшись тем, что они остались вдвоем, Дубок решил наконец-то высказать свою благодарность и встал на колено рядом с сидящей у костра на бревне Викой. «Наверное, те, кто говорят, что нет никакого единого правы. Ты ведь одна из 7?» Вика хмыкнула и посмотрела на браконьера. Нет, этот чудак, кажется, не использовал образное сравнение, а судя по фанатичному взгляду, реально считал ее кем-то из мифических 7 божественных сущностей. «Дубок, не сходи с ума», – попросила она. «Я просто сильная, очень сильная магиня. То, что ты не слышал о подобных случаях исцеления, вовсе не означает, что это невозможно, понимаешь? Есть многое на свете, друг Дубок, что недоступно нашим мудрецам. Так что отслужишь мне в этом походе проводником и будем считать, что мы в расчете». Браконьера ее слова не убедили. Он преклонил и второе колено. «Я никогда не буду считать себя перед тобой в оплаченном долгу». Он все пытался заглянуть ей в глаза, но не мог. Вика вяло ворошила веткой угли и смотрела на язычки пламени. «И если есть такое, что я могу...» «Котенка». «Что?» – растерялся от сбитого пафоса Дубок. «Ты глухой? Котенка, говорю, мне найди, пушистого». Можно кошечку, киску, будет даже лучше. Получение конкретной задачи подействовало на браконьера отрезвляюще. «Госпожа, Вика, зови меня Вика». «Вика, но их нет». «Да ты гонишь, Дубок», возмутилась попаданка так же в полголоса, как они вели разговор. «Как это нет, когда все говорят, что есть?» Браконьер истово, словно на исповеди, ударил себя кулаком в грудь. «Врут, госпожа!» «Вика, как есть врут! Поверь опытному леснику, только через 8 или 9 недель появятся!» Попаданка чуть не постучала себя по лбу, ведь и в самом деле здешние кошачьи в дикой природе имеют свои периоды размножения. Получается, что она сейчас вела себя как та самодурка-принцесска из сказки 12 месяцев, требовавшая подснежников в декабре. «Все, Дубок, я поняла. Выполнение задачи откладывается, зато появляется новое, но не для тебя, а для всех нас. Кому-то не спится, как и мне. Встали с утра пораньше и, чую, не с добрыми намерениями идут к Фридландскому тракту». Вика посмотрела на насторожившегося браконьера и улыбнулась. «Как думаешь, — спросила она, — что для наших без 5 минут героев лучше, поспать подольше или идти в бой сытыми? Дубок, я серьезно, без шуток спрашиваю, ты бы что выбрал?» Тот размышлял недолго. «Я бы лучше пожрал». «Не пожрал, а поел», — поправила его Вика. «Научись выражаться прилично. В моей команде право говорить грубости, глупости, пошлости и непонятные слова и выражения имею только я, уяснил? Тогда пошли поднимать личный состав». Попаданка поднялась с бревна и отправилась к шатру, на котором вчера угольком ради шутки нарисовала букву «Ж» в пику букве «М», которую она же намалевала там, где ночевали мужчины. Сильный пол на то и сильный, что быстро среагировал на громкий голос дубка, объявившего побудку. Даже ботан Флемы тот, хоть и показался из шатра последним, но одевался на ходу. Под каблуками сапог раздавался треск замерзшей пожухлой травы. Снега этой ночью не выпало, но температура упала ниже нуля, и изо ртов людей шел пар. Вика, откинув полы женского шатра, с иронией наблюдала за царившей в нем суматохой. Только Миока и Барка, что естественно быстро вскочили, натянули сапоги и, схватив свои меховые куртки, оказались рядом с Викой. Уважаемая магистр магии и обе рабыни Юнта и Зура бестолково суетились, мешая друг другу собираться. Ну, на последних попаданке было начихать. А вот боевой подготовкой своей подруги Вика наметила заняться, как только представится такая возможность. Что случилось? Вопрос Флема читался во всех 11 парах, устремленных на Вику глаз. С запада приближается группа людей, 23 человека, из которых двое слабенькие маги. Не стало никого интриговать и томить Вика, понимая, что раскрывается сейчас как могиня перед всеми своими людьми и десятником Аникаром. Идут по нашей тропе в 8-9 лигах отсюда. Сильно не торопятся, так что почти 2 гонга у нас есть. Предлагаю организовать завтрак. Как на это смотришь, уважаемая? Спросила она растрепанную со сна Эрну. Что? Ах, да, конечно. Единственным человеком, удивившимся магическим способностям Вики, оказался Аникар. Остальные, как теперь точно уяснила Вика, давно уже ее раскусили. Ну, не хочет начальница раскрываться, что она магиня. Ее дело. Мало ли у кого какие тараканы в голове бегают. Главное, что с ней надежно, как за каменной стеной. Именно так Вика поняла их реакцию на ее слова.